Глава 20, которая начинается со встречи викингов и франкских шевалье, а заканчивается теологическим спором. Но сначала до берегов Франции надо было дойти. А это было не так, чтобы совсем просто. Нет, в составе Великой флотилии без вопросов. И те несколько сотен миль, когда варягов сопровождали 7 дракаров Харальда, тоже не принесли беспокойных встреч. А вот когда флотилия Харальда Золотого ушла к побережью для традиционной нурманской торговли, ситуация изменилась. 4 корабля варягов уже не были той грозной силой, которая отпугивала миролюбивое население германского побережья. Нет, даже и 4 дракара могли стать ужасом какого-нибудь городишки, даже несмотря на поднятые на мачтах белые щиты. Викингам здесь не верили. И, в общем, правильно. Спустить щит — минутное дело. И поди докажи пуганым германцам, что варяги не нурманы. Корабли типичные, оружие тоже. А что подбородки у некоторых бритые, так это дело не меняет. Но высаживаться время от времени на берег надо было в любом случае. Воды набрать, продовольствие пополнить. Да, все это можно было сделать и без помощи местных, но, учитывая, что варяги торопились, купить еду было проще, чем добывать ее самостоятельно. Вдоль берегов Саксонии прошли без проблем. В целом, местному герцогу было не до мелких прибрежных налетчиков. У него вовсю шла война с уграми. Во всяком случае, такую информацию дал встреченный в территориальных водах германский купец. Как он был счастлив, когда понял, что его не убьют и даже не ограбят, словами не описать. А вот самих варягов ограбить и убить пытались. Пару раз даже пришлось спешно отчаливать, чтобы не драться попусту. Тем не менее, Саксонию прошли без потерь, добравшись до побережья герцогства Лотарингия. И здесь Сергея поджидал сюрприз из тех, которые называют судьбоносными. Хотя поначалу все шло как обычно, и даже без намека на возможное кровопролитие. Они высадились на берег в уютном заливчике, который облюбовала рыбачья деревенька. В настоящее время опустевшая. Только сети на берегу, да покачивающиеся на волнах осиротевшие лодочки. Сбежавшиеся селяне забрать их с собой не могли, равно как и мелкую речушку, разрезавшую поселок пополам, запас свежей воды. А еще имелась рыба, сушеная и свежая, в немалых количествах. Рыба варягов не интересовала. Рыбу они и сами поймать могли. Мясо, зерно, слабоалкогольные напитки — вот это очень кстати было бы. Но не было. Скот увели, зерно унесли или попрятали. Осталось только то, что на полях, но оно еще не созрело. «Догнать и отнять!» — решительно заявил Рерихов сотник Мутур. «Вон куда они побежали!» Да, след был роскошный, вернее, отчетливый. Но для того, чтобы понять, куда улепетывали лотарингские пейзани, следа не требовалось. На взгорке, километрах в 2 примерно, если следовать вдоль реки вверх, маячил замок. «Вард, сходишь?» — предложил Рерих. «Почему бы и не сходить?» Но только не в одиночку. И не вдвоем, втроем. Лошадок у них для быстрой ретирады не имеется, а общение местных с викингами, скорее всего, происходит в одной и той же традиционной манере. Кто слабей, тому конец. «Дерут, Милош, возьмите по десятку. Тех, кто покрепче». «Брони, щиты, копья», — распорядился Сергей. «Простен, у кого оружие в ларях, выдай. Машек, стрелки на тебе. 10 лучших. Воду не брать, еду тоже. Рерих, если что, подадим сигнал дымом. Только в осаду не становитесь», — попросил княжич. Пошутил. Хорошее место Лотарингия. Сады, виноградники, море рядом опять-таки, а это рыба. И устриц у берега полно. Но моллюсков здесь пока едят разве что с голодухи. Дорога к замку была грунтовая, но качественная. Лето же. Пыль, поднятая беглецами, уже осела, но, судя по отходам жизнедеятельности угоняемого скота, вернее, по обилию уже слетевшихся мух, прошли по ней примерно час назад. Так что, скорее всего, беглецы уже за стенами замка, и торопиться некуда. Они и не торопились. Шагали в удобном темпе со скоростью примерно 4 км в час, так, чтобы не перегреться. Бегать в полной амуниции под летним солнышком — минус 3/4 боеспособности. Тополя открыто, прятаться не имело смысла. Да и негде спрятать такое воинство в здешнем ландшафте. Сергей прикидывал, что идти до замка примерно полчаса. И замок этот ему уже не нравился. Плохой замок для тех, кто снаружи. А вот для тех, кто внутри, наоборот, очень качественный. Каменные стены, башня надвратная, а надо всем этим еще и донжон каменный возвышается. Такой с наскока точно не возьмешь. Значит, или договариваться, или убираться во свояси. До замка они не дошли. «Собрать строй!» — закричал Сергей. Впрочем, в команде этой не было необходимости. Услышав топот, идущий на рысях кавалерии, дружинники тотчас перестроились из походной колонны в оборонительный формат, в котором Сергей также привычно занял свое место стрелка на левом фланге третьей шеренги, мысленно укорив себя, что не распорядился выслать дозор. Шли по недружественной территории, как по собственному двору. Всадники выехали из-за поворота тем же порядком, коим минуту назад двигались бойцы Сергея. То есть неспешно и в минимальной боеготовности. Увидав впереди ощетиненный копьями строй, франки осадили коней, образовав практически идеальное для обстрела построение, именуемое «куча». Но Сергей медлил отдавать команду «бей». Всадников было десятка два, и полноценных шевалье среди них было всего трое. Впереди. Остальные поплоше. Нельзя сказать, что совсем не опасны. Все же пики у них были достаточно длинные, да и щиты имелись. Но строй варягов с таким оборудованием не разбить. Тройки шевалье на лошадках для таранного удара точно не хватит. И они это на свое счастье осознали, в атаку не бросились. Вот и хорошо. Сергей этим утром только-только одежку и броню в порядок привел. Вычистил, надраил. Сам. И опять все будет в кровище, в ошметках вонючих. Шевалье мялись, не зная, что дальше. Вроде бы, если не драться, то надо разговаривать. Но что могут сказать свирепым северянам правильные франки? Мы вас не звали, убирайтесь домой. Так за это можно и копьем в туловище схлопотать. А вежливо говорить с адскими демонами-викингами как бы и не положено. Демонов положено сразу убивать. Или убиваться о них с честью. Вот только убиваться лотарингским воителям в такой отличный летний день почему-то не хотелось. Сергей убрал лук в налуч, раздвинул стоящие впереди шеренги и выбрался на оперативный простор. «Я — рыцарь Вартислав варяжского эрла Рериха, сына конунга Стемида», — сказал он на франкско-германском диалекте, который нынче понимали практически на всех землях Европы. «И я пришел с миром». «Если ты пришел с миром, то почему с оружием?» — крикнул один из шевалье. Похоже, его поняли неправильно. «Сойди с коня и назовись», — потребовал Сергей. «Зачем мне это делать?» Бойкий, однако, шевалье. Молоденький, без усы, как и сам Сергей, но вряд ли главный. Хотя, как знать, может, он здешний графеныш. «Затем, что это неуважение», — пояснил Сергей, — «а за это наказывают». «И как же ты меня накажешь, Норман?» «Однако, и кто из них двоих дерзкий?» «Мне придется тебя убить, дурень», — пояснил Сергей. «Будь я Норманом, я бы тебя уже убил, но я даю тебе шанс уцелеть. Уйди с моих глаз, пока жив, и пусть говорит ваш старший. Если драка неизбежна, то зачем откладывать?» За себя Сергей не боялся. Стоит ему сделать пару шагов назад, как строй разойдется, и он окажется по ту сторону стены щитов. «Я», — начал молоденький шевалье, но другой всадник постарше велел ему заткнуться, а потом, не чинясь, спрыгнул на землю. «Я Вилибат, сенешаль барона Дамье», — сообщил он с достоинством. «Скажи, Варти...» Он запнулся, не зная, как правильно выговорить, но тут же нашелся. «Скажи, шевалье, это твои корабли стоят там, в устье?» «Мои», — подтвердил Сергей, — «и моего Эрла. Мы надеялись купить провизию, но нашли только пустые дома». «Люди испугались и убежали», — сказал Виллибад. «Ты сказал, что вы не норманы, но вы на них так похожи, что даже я не смог бы отличить. А от норманов здесь ничего хорошего не ждут». Он без стеснения изучал собеседника. «Ну, на здоровье». На сей раз Сергей выглядел вполне представительно. «Так мы и поняли», — кивнул Сергей. «И потому для того, чтобы засвидетельствовать уважение вашему лорду, я взял с собой лишь небольшой отряд. Ты проводишь нас, Синишаль? Не хотелось бы, чтобы нас встретили как врагов. Мы убиваем не хуже данов, но предпочитаем не делать это без необходимости. И готовы заплатить за провизию серебром, а не железом, если ты понимаешь, о чем я». «Я понимаю», — подтвердил Виллибад. «Ты», — указал он на одного из всадников, — «уступи коня господину рыцарю». «И Сергею». «Мы поговорим по пути, если ты не возражаешь». «Ничуть». Сергей взлетел на подведенную лошадку, повернулся к своим. «Мы идем с ними», — крикнул он по-словенски. «Дерут, отправь пару человек к Рериху, скажи, мы ушли в гард. Беспокоиться не о чем. Но будь начеку». «Мы всегда начеку», — пробасил убийца, тоже по-словенски. Его звали Маргарет. Так его представил Виллибад. Представил полным титулом. Баронесса Маргарет Дамье Эшапель. Сергей растерялся. Во-первых, потому что ожидал увидеть барона, а не баронессу. Во-вторых, потому что Маргарет была изумительно красива. Германские женщины вообще красивы. Напомню, это начало X века. Задолго до того, как последователи Кальвина занялись облавной охотой на ведьм, в результате которой красивых женщин на землях протестантов почти не осталось. Кто не успел убежать, сгорели на кострах. Пропаганда, однако, рулит, и потомки палачей ухитрились приписать собственные зверства на организованную за 2 века до реформации Святую Инквизицию. Последняя, как мы сейчас знаем из достоверных источников, создавалась в том числе и с прямо противоположной целью. Прекратить убийство облыжно обвиненных в колдовстве, а лживых доносчиков, напротив, призывать к ответственности по суровым законам Средневековья. Речь идет, разумеется, о той инквизиции, которую легитимизировал папа Иннокентий III, а не ее испанской ветви, организованной 2 века спустя с целью пополнения бюджета испанской короны. Хотя и детищу Торквемады до лютеранских проповедников было как до кровавой луны. Но это уже другая история. Но баронесса была бриллиантом в россыпи самоцветов. Она сияла безупречной утонченной красотой алмаза, ограненного воспитанием, подчеркнутого оправой аристократизма и наполненного дивным светом юности. Такой была любимая когда-то Сергеем Людмила Елена Межицкая, при том, что Маргарет внешне была ничуть не похожа на Людмилу. Ничего общего, кроме этого совершенства. Однако этого хватило, чтобы всколыхнуть память. И Маргарет увидела что-то такое в глазах Сергея и, похоже, отнесла на свой счет и произнесла то, что явно сказать не планировала. «Угодно ли будет сеньору Вартиславу и его спутникам разделить трапезу с бароном, со мной и с нашими вассалами?» Вдова. Муж Маргарет, доблестный барон Фредерик Дамье Эшапель, в прошлом году был призван своим сеньором графом Ренье на битву с язычниками-уграми, в кое вышеназванный барон и пал. В отличие от сеньора, который успел покинуть поле проигранного боя. И да, угры победили и продолжали бесчинствовать, но, к счастью, довольно далеко от замка Дамье. В прошлой жизни Сергей с уграми общался немало. Ну да, разбойники еще те, но лучше печенегов. Однако для того же князя Святослава они были союзниками. Грабили вместе с великим князем византийские провинции. Но чтобы вот так бесчинствовать на германских территориях, в это верилось с трудом. Для тех, кому интересно, В первой половине X века венгры, они же угры, они же мадьяры, изрядно покуролесили в Европе. И не только на германских и французских землях, но даже до Италии добрались. И так было до 10 августа 955 года, когда император Аттон в тяжелейшей битве у Аугсбурга с огромными потерями, но все же сумел разгромить венгров и переключить их внимание с запада на восток. Но так или иначе, оборону Фредерику не повезло. Отчасти. Потому что род его все-таки не угас. Барон успел произвести на свет наследника. Разумеется, не в одиночку, а при непосредственном участии прекрасной Маргарет. Новый барон Дамье Ашапель сейчас гордо восседал на коленях у кормилицы и с воинственным кличем избивал ложкой творожно-ягодную смесь. Барону было 1,5 года. Изнутри цитадель Дамье выглядела менее представительно, чем снаружи. Центральный зал крепости был столь же просторен, сколь и беден. Ни гобеленов, ни трофейных знамен, не говоря уже о мозаиках с картинами. Голый камень, кое-где украшенный недорогим оружием. За столом тоже не роскошествовали, хотя и не бедствовали. Вина, мяса, сыра и хлеба хватало. А вот компания подобралась интересная. В основном либо зеленая молодежь, примерные ровесники Сергея, либо умудренные сединами мсье, чьи лучшие годы уже миновали. Серьезных бойцов, вроде Вильбада, было немного, и качеством они существенно уступали гридням Сергея. Нельзя сказать, что местные вояки одобряли инициативу баронессы, запустившей внутрь замка толпу типичных норманов. Но гостей старались не провоцировать, высказывались очень аккуратно. Ничто так не способствует вежливости, как осознание собственной уязвимости. Впрочем, имелся за столом один персонаж, полагавший себя то ли бессмертным, то ли неприкосновенным. Моложавый католический попик с куцей бородкой. Вышеупомянутый падре глядел на Сергея зверем и злобно бухтел что-то себе под нос. Не будь попик попиком, Сергей решил бы, что тот ревнует прекрасную Маргарет. Но вряд ли. Нет, в абсолютную верность католических клириков обету безбрачия Сергей не верил. В прошлой жизни успел насмотреться на нравы прилатов-феодалов. Но уж слишком чахлым был этот ватиканский петушок с выбритой макушкой. Вот кто действительно ревновал, так это Машек. Но Хузарину оставалось только пускать слюни и завидовать. Его родня с Западной Европой не торговала. Универсального языка франков он не знал, а распускать павлиний хвост перед прекрасной баронессой без знания языка было трудновато. Тем более, что Сергей говорил по-франкски во всех смыслах свободно и, воодушевленный красотой и явным расположением собеседницы, заливался райской птахой, повествуя о своих разнообразных подвигах, но при этом не забывая о комплиментах прекрасной вдове. К ведущимся за столом разговорам Сергей не прислушивался. Плевать ему было на то, о чем болтают лотарингские благородные. Но было так ровно до тех пор, пока по вдруг помрачневшему личику Маргарет Сергей не сообразил, происходит что-то неправильное. И кто же в этом виноват? Ну, конечно, попик. Их благочестие нахлебался хозяйского винишка, перестал бурчать под нос и вознамерился донести свое понимание добра и зла до участников застолья. Впрочем, совсем из ума попик не выжил, потому порицал гостей и хозяйку не на германском наречии, а на благородной латыни. Ну, как благородный? В доступном попику кухонном варианте. Автор в курсе, что термин «latinitas culinaria» возник на 500-летие позже. Поносил церковнослужитель, кстати, не только баронессу и отродье дьявола, то бишь норманов, а презренного иудея, которого не за стол подобало сажать, а кормить вместе с собаками на полу. Объедками, само собой. Вот как он, интересно, распознал в типичном хузарине иудея, не иначе, как по символам-оберегам, украшавшим шею Машега. Но да их трудно было не заметить. Золото, как-никак. Очень удачно, что Машек не знал не только германского, но и латыни. Не то попику наступила бы хана, а за столом возник средневековый международный скандал, который наверняка закончился бы массовым смертоубийством. Баронесса, однако, латынь понимала, поскольку Попикова обличительная речь ее изрядно смутила и рассердила, но высказаться она не успела. Сергей, воспользовавшись моментом, накрыл ладонью ее маленькую ручку и покачал головой. А потом произнес с подчеркнутой печалью в голосе: «Полагал я, что учение Христа почитают в этом доме. Вижу, что ошибался». «Вот», — осекся Попик. А слушатели его, те, кто понимал латынь, уставились на Сергея. Потому что фразу свою скорбную он выдал тоже на латыни. И латынь эта была ощутимо лучше, чем у обладателя плешки танзуры. Неудивительно, грамматике и произношению Сергея учили лучше из возможных учителей. Особенно грустно мне слышать слова, столь явно противоречащие слову евангельских апостолов, от того, кто был призван нести слово их пастве. Сергей издал душераздирающий вздох и чуть поклонился Маргарет, словно извиняясь за патера. Ведь сказано было апостолом Павлом: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Попик охренел. Маргарет взглянула на Сергея с изумлением. И не она одна. Лотарингское высшее общество, наверное, меньше поразилось бы, если бы чья-то лошадь вдруг пожаловалась, что седло спину натирает, или что конюх в ясли некачественное сено кладет. А вот свои, хоть и не поняли ничего, но не удивились ничуть. Привыкли уже, что их хёвдинг полиглот. «Это где такое сказано?» — сварливо пробухтел опомнившийся Попик. Уже по-франкски, надо отметить. Оценил произношение проклятого язычника, надо полагать, и решил не позориться. В послании к Коринфянам на том же языке с вежливой улыбкой ответил Сергей. Точной уверенности у него не было, он же не Сладислава, которая могла процитировать Писание с любого места и с точным указанием источника. «Ты же язычник!» — сердито воскликнул Попик. «Откуда ты можешь знать?» «Я умею читать». Сергею нравился разговор, потому что давал ему шанс понравиться Маргарет. «А ты умеешь?» «Язычник!» — взвизгнул Попик. «И иудей!» — он указал пальцем на Машега. «Ты! Твои предки Христа распяли!» «Че он верещит?» — поинтересовался Машек, усидевшего рядом Дёруда. «Говорит, твои пращуры распяли его бога». Убийца тоже развлекался и предвкушал. Надеялся, что вопли Попика сподвигнут хозяев на решительные действия. И тогда гостям можно будет не стесняться, ведь приказ Хёвдинга однозначен. «Никого не бить, если нас не трогают». «Распяли?» — удивился Машек. «Не слыхал». «Распяли — это как?» «Железными гвоздями к дереву прибить, и пусть висит, пока не помрет». «Гвоздями? Зачем железо попусту тратить?» — возмутился практичный даже в пьяном состоянии Машек. «Башку отрубить или конями разорвать — вот это правильно. Ну или на кол посадить, если надо, чтобы помучился». «А гвоздями?» «У нас в степи так не убивают. Может, это парсы или ромеи? А давно это было?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Дёрут. «У Варта спроси». «Верно», — согласился Хузарин. «Варт, а давно мои предки ихнего бога распяли?» Сергей поглядел на Хузарина. Пьян, однако, но не настолько, чтобы утратить боеспособность. Только большую часть разума. «Твои предки точно тут ни при чем», — сказал он. «Они в те времена не единому богу поклонялись, а великому небу». «Было такое», — солидно подтвердил Машек и добавил с гордостью: «Свет истинной веры надо заслужить. Мои предки заслужили». «Его предки», — сказал Сергей Попику, — «это другие иудеи. Они не в Иерусалиме живут, а в степи. Сказано было: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Вот это о них». Где сказано, Сергей уточнять не стал, потому что не помнил. Но слова хорошие и по теме. Попик тоже уточнять не рискнул, потому что поймал грозный взгляд Виллибада. Сенешаль, глаз не спускал с того края стола, где разместились Нурман и Сергея. И нездоровое оживление среди них из внимания не упустил. Сергей решил его успокоить. «Хочу поднять этот кубок за щедрость барона Дамье Эшапель», провозгласил он, поднимаясь. «Пусть вырастет сильным и храбрым и разит врагов на радость своей прекрасной матери и своим верным вассалам». Пирующие разом заорали и немедленно выпили. А почему бы и не выпить, если есть что и повод имеется? Сергей сел и через секунду почувствовал, как чьи-то пальчики не сильно сжали колено. Нет, не чьи-то. Глаза Маргарет сияли для него и сияли обещанием.